Глава 30. Спагетти альпесто. Лампочка на площадке перед моей квартирой опять не горела. Я заметил это во время передышки уже на предпоследнем этаже и повернул обратно. Бригитта еще не было дома, мы с Ману приготовили спагетти альпесто. Пусть учится. Узнать, что сливки — это тело, а полынь — душа светлых соусов для спагетти, никогда не рано. Уже поздним вечером мы с Бригиттой вышли на улицу выгулять Нонни, и она спросила, что, собственно, происходит. «Я рада, что ты пришел, и что вы приготовили ужин, вы даже вымыли посуду. Но ведь ты же пришел не ради моего удовольствия». «А если я пришел ради собственного удовольствия, этого мало?» Она чувствовала, что была еще и другая причина моего прихода, но не стала противоречить. Вернувшись, мы посмотрели по телевидению фильм и последний информационный выпуск. Перед прогнозом погоды передали сообщение Федерального управления уголовной полиции о розыске опасных преступников. В раннем вечернем выпуске новостей, которые мы смотрели с Ману, его еще не было. Двух безымянных мужчин, чьи фото были показаны, я не знал. Женщину назвали по фамилии. Это была Лео. Речь шла о террористическом акте, совершенном на американской военной базе, и о двоих погибших. Потом на экране появился пресс-секретарь Федерального управления уголовной полиции. Он говорил о террористах второго поколения, террористах-оборотнях, которые днем ведут нормальную жизнь, а ночью жгут и убивают. Просил граждан с пониманием отнестись к незначительным, но неизбежным ограничениям свободы передвижения в ближайшие дни, полицейским облавам и проверкам документов, обещал анонимность в приеме сигналов от населения и крупное денежное вознаграждение за помощь в поимке преступников. «Это не та девочка, фото которой стоит у тебя на столе?» Я кивнул. «Я надеюсь, ты не думаешь, что меня заинтересовала мысль о денежном вознаграждении? Я просто вспомнила, в каком состоянии нашла тебя в тот вечер. Ты тогда сказал, что назовешь полиции ее адрес, только когда узнаешь, почему ее разыскивают. Теперь ты узнал, почему». «Ты так считаешь?» Террористический акт на американской военной базе, в результате которого погибло два человека. Вот и все, что я узнал. А почему не сказали, где и когда он был совершен? Лео пропала в январе, сейчас май. А сообщение звучит так, как будто Лео совершила этот акт только вчера, и только вчера исчезла. Нет, Бригитта, я практически ничего не знаю. Уже лежа в постели, я принял решение и поставил себе будильник. Будем надеяться, что жители Амурбаха и прежде всего семья Хопфен не видели последнего информационного выпуска, — подумал я. В 6 утра я уже ехал на своем кадете в Амурбах.